А Базин не мог не подумать. Процесс превращения человека в некую религию происходит так стремительно, что сознание не успевает за этим угнаться и тем более к этому приспособиться. Ну вот, например, Литвинов. Он наверняка не осознает, что превратился в некое диво нашей истории, настолько заметное, что, казалось, представляет интерес само по себе. Когда Бардина пригласили к Литвинову и Гопкинсу, в руках у них были стаканы с соком. Стаканы были особого стекла, искристо-розового, точно тронутого изморозью. И сок в таком стакане тоже был будто тронут изморозью, и, как подумалось Егору Ивановичу, должен был казаться холоднее, чем был на самом деле. И Бардин обратил внимание, что рука Гопкинса, сжимающая стакан, в отличие от крепкой руки Литвинова, выглядела немощной. «Мистер Аркангельск!» — приветствовал Гопкинс Егора Ивановича, и так резко поднял стакан, что чуть не окропил себя апельсиновым соком. Разумеется, не следовало придавать большого значения экспансивному жесту Гопкинса и даже экспансивной фразе. Как давно отметил для себя Егор Иванович, чтобы установить, что чувствует в данный момент твой собеседник, соответствующая поправка в Штатах, например, должна быть большей, чем в ином месте земного шара. Там, где европеец едва шевельнет пальцем, американец вскинет руку. «Мне приятна встреча с вами, господин Гопкинс», — произнес Егор Иванович, пожимая руку американца. «Последний раз мы виделись год назад, не так ли?» — спросил Гопкинс, улыбаясь. При этом его круглые глаза, как заметил Егор Иванович, не воспринимали улыбки. «Ровно год, кажется, не все проблемы решены, а эта весна легче той». Он вновь улыбнулся, и вновь Егор Иванович приметил некую двойственность в его лице. Как ни щедра была улыбка, глаза в ней не участвовали. Не правда ли? «Признаться, в ту весну я не думал, что мистер Нет так могуществен», — заметил Бардин. Он обратился к этому символическому мистеру Нет, намереваясь без излишних проволочек заговорить о самом существенном. «Мистер Нет?» — переспросил Гопкинс. «Это кто же? Не мистер ли Черчилль?» Литвинов засмеялся, не скрывая хорошего настроения. «Не столько Черчилль, сколько неким образом лицо собирательное», — заметил он, все еще смеясь. «Ну, у этого, как вы говорите, лица собирательного, может быть, имя?» — спросил Гопкинс. «Да, конечно», — согласился Бардин, пока еще не зная, какой оборот примет дальше этот разговор. «Например, Черчилль», — повторил американец. Литвинов обратил смеющиеся глаза на Гопкинса. «Можно подумать, что вы заинтересованы получить именно этот ответ, господин Гопкинс». Американец поставил на стол стакан с соком, как показалось Егору Ивановичу, так и не пригубив его, и посмотрел в глубину холла. Двери кинозала распахнулись. «У каждого явления есть свое имя, и разговор выиграет, если это имя будет названо». «Да, пожалуй», — согласился Литвинов, и, сказав, что по долгу хозяина будет ждать Гопкинса и Бардина в зале, удалился. Бардин думал, что пришла его минута. «Иногда назвать имя, еще не все назвать, господин Гопкинс. Чувствую, что этого разговора нам сегодня не закончить, а жаль», — заметил американец. «Но кто нам мешает сделать это?» — спросил Егор Иванович. «Мешает? Да в этом ли дело? Кто нам поможет? Вот вопрос, господин Бардин». Гопкинс медленно пошел через холл, увлекая за собой Егора Ивановича. Походка его была нетвердой, Бардину даже показалось, что он, точно колебаемый ветром, чуть-чуть покачивался. «Хелло, Эдди!» — Гопкинс поднял худую руку. «Да ты что, дружище, не хочешь узнавать меня на людях?» Человек, которого окликнул Гопкинс, достал платок и вытер им потное лицо и влажные волосы. «Прости, Гарри, такая жара, мой мотор забрахлил окончательно». «Тогда зачем же ты пришел, Эдди? Кто тебя неволил?» «Как-то неудобно, понимаешь? Говорят, эти русские обидчивы, как дети». Он перевел испуганный взгляд на Бардина. «Простите, вы не русский? О, Матерь Божья!» Тех 10 шагов, которые оставалось пройти до кинозала, Было достаточно, чтобы место и время встречи Гопкинса и Бардина были уточнены. Условились, что они встретятся послезавтра в загородном доме Эдди Бухмана.